Уйди с дороги, маленький ублюдок, или я засуну твою голову тебе в задницу. Чернокожий юноша не был вежлив, подходя к ребенку, который был в маске и причудливой черной мантии волшебника. К сожалению, ребенок в черной мантии не выглядел испуганным. Вместо этого он спокойно сказал: «Пожалуйста, опусти пакет. Итак, ты просто хочешь умереть». Ему не хватало смелости стрелять и убивать, но преподать урок, очевидно, не проблема. Поэтому он положил пакет с деньгами в карман, а затем собирался решительно сделать толчок вперед, чтобы донести до ребенка опасность общества и показать, что человек, у которого даже усы не выросли, должен перестать вмешиваться в его дела. Он планировал толкнуть ребенка, загораживающего дверь, и несколько раз сильно пнуть его, не обижая ребенка. Заметив это, воскликнула пожилая женщина за прилавком: «Хех». Джерри заметил, как молодой человек потянулся к нему, затем быстро поднял руку, точно схватил его средний палец и сломал его, не уклоняясь. «Аркх!» Издав крик, молодой человек был готов выстрелить в Джерри, и уже даже поднял пистолет в правой руке, с панджифой. Джерри сначала поднял палочку и использовал смягчающие чары, потому что ожидал такого. «Что?» — воскликнул чернокожий молодой человек, уставившись на мягкий, как тесто, пистолет в своей правой ладони. «Удар по яйцам». Поскольку Джерри уступал по силе противнику без освежения, которое давало ему особое восприятие, он стремится атаковать слабые места. Чернокожий юноша выронил пистолет и опустился на колени, прикрывая промежность, потому что у него не было времени среагировать, так как пистолет стал мягким. Отпустив палец, Джерри умело ударил юношу по шее, пока тот стоял на коленях. Он считает, что лучше не активировать суперсостояние, когда это не требуется, потому что оно расходует красную звезду и имеет негативные побочные эффекты в дальнейшем. Ах, а небеса! Когда пожилая женщина увидела, что Джерри повалил вора на землю, она непроизвольно закричала по-китайски: «Бабушка, вот твои деньги». Джерри вырвал пакет с деньгами из рук чернокожего юноши и бросил его на прилавок, затем обшарил карманы и нашел несколько десятков долларов, которые положил в свой собственный карман. «Вот моя плата, бабушка, позвоните в полицию, чтобы они приехали и забрали этого грабителя». «Хорошо, хорошо, дитя мое, спасибо». Старушка на мгновение замерла, глядя, как странный ребенок в мантии волшебника поворачивается, чтобы уйти, и тут же поблагодарила его. Но когда пришла в себя, то поняла, что маленький мальчик в мантии волшебника только что говорил с ней на очень беглом и естественном китайском языке. Мальчик этот, китаец, как и она. Глава 20. Странная семья. Странная семья. Убравшись с этой улицы, Джерри, облаченный в черную мантию волшебника, отправился по пустынным переулкам в более криминальные районы. С бабушкой он заговорил на китайском намеренно. Ему нужно было заработать красных звезд, и по мере роста силы, он будет участвовать во все новых и новых преступлениях и катастрофах, которые будут все масштабнее. В конечном итоге он будет взаимодействовать с представителями общественности, правоохранительных органов и даже ЩАИТЭ. Когда придет время, если кто-то будет тщательно его расследовать, то выяснится, что этот волшебник говорил на китайском языке, когда впервые совершил доброе дело, а люди почти всегда доверяют оставленным подсказкам. Если бы он говорил по-английски, скрываясь за маской волшебника, это раскрыло бы его истинную сущность. Итак, его настоящая личность, скорее всего, китайский мальчик, живущий в Нью-Йорке. Это отвлечет тех, кто захочет выяснить, кто он на самом деле. Вся эта история с сокрытием своей личности по-прежнему очень важна для Джерри, ведь он не одинок, у него есть отец, который его любит, и прекрасная сестра. Позже он станет сильным, но его семья не сможет сравниться с ним. Хотя эти двое на самом деле не имели кровных связей с этим его телом, они все-таки прожили вместе 11 лет и считались единственными двумя родственниками в этом мире. Кстати говоря, эта семья из трех человек немного странная. Три человека с тремя фамилиями. Его зовут Джерри Кармен, его сестру Айша Хатауэй, а его отца Хаасвит. Но если Джерри не является кровным родственником ни одного из них, то Айша и Хаас – настоящие отец и дочь. Просто мать Айши умерла из-за состояния здоровья вскоре после ее рождения, и Хаас дал дочери фамилию матери в честь своей покойной жены. Что касается Джерри, то его обстоятельства были еще хуже. Его родители исчезли сразу же после его рождения, когда ему не исполнилось и месяца, и никаких следов их так и не нашли. Хасса и его отец были близкими друзьями, и после того, как родители Джерри исчезли, он взял на себя ответственность воспитывать его как собственного сына. И так это длилось до сих пор. Джерри был очень благодарен Хассу, потому что, даже с воспоминаниями из прошлой жизни, у него было мало возможностей защитить себя в младенчестве. На улицах Нью-Йорка в полночь редко можно было встретить кого-либо, кроме бездомных бродяг, работающих допоздна сотрудников и молодых людей, которые наслаждались ночной жизнью. Ну и, конечно, преступников, которые любят воспользоваться темнотой для совершения своих гнусных дел. И бороться с преступниками в этой тьме – удел супергероев. Вор, поймайте, пожалуйста, вора. Тревожный крик женщины о помощи внезапно раздался из тишины темной ночи. Люси, репортер таблоида, которая сегодня работала несколько дополнительных часов, потому что ей нужно было подготовить материал на завтра. Примечание. Таблоид – газета с компактным размером страниц, меньшим, чем широкоформатный лист. Стандартного размера для этого формата газеты не существует. Она не ожидала, что при выходе из метро с ней случайно столкнутся. Наученная опытом, девушка проверила сумочку и обнаружила, что та широко раскрыта, а бумажник исчез. Хотя она и обнаружила это вовремя, женщина в рабочем костюме и на высоких каблуках не могла догнать вора. Это предыстория этих криков. Ей оставалось только звать на помощь, надеясь, что какой-нибудь добросердечный человек на обочине дороги поможет остановить его. К сожалению, в этот час на улице было не так много людей, а те немногие, что были, просто равнодушно смотрели на происходящее. Ведь никто не хотел, чтобы вор ударил ножом, когда они пойдут его останавливать. Как раз в тот момент, когда Люси смотрела, как спина вора исчезает, внезапно появилось жуткое облако дыма и окутало вора. Мгновение спустя, когда она, запыхавшись, подошла, дым внезапно исчез, оставив вора, который украл ее бумажник, без сознания. Уже почти 3 часа, пора возвращаться домой. Джерри посмотрел на время и решил отменить первую охоту на сегодня после очередной поимки уличного вора. Неплохо, за один вечер он пресек 4 преступления. Они не были крупными, но принесли ему около 200 красных звезд. Ночью в Нью-Йорке происходит множество преступлений, явных и скрытых, больших и маленьких. Просто сейчас Джерри ограничен в передвижении по району, в котором он живет, из-за отсутствия хорошего транспорта. Кроме того, у него нет возможности быстро обнаруживать преступные действия, поэтому считал, что 4 – хорошее число. К сожалению, у него нет ушей Супермена, чтобы узнавать о криминальных происшествиях, когда бы и где бы они ни происходили. В 7 утра Джерри инстинктивно пробудился ото сна. Джерри просыпался в 7 часов каждый день с тех пор, как научился в определенной степени заботиться о себе, за исключением несчастных случаев. Перевернувшись, натянув одежду и обувь, он сразу же вышел за дверь и покинул дом. Конечно, не для того, чтобы заработать красных звездочек, а чтобы совершить обычную утреннюю пробежку. Мышцы не появятся из воздуха, а только благодаря регулярным физическим упражнениям. «Доброе утро, Джерри, снова на пробежку». «Доброе утро, дедушка Джордж». Еще в лифте Джерри столкнулся с пожилым соседом, который любил прогуливаться по утрам. Трудно не впечатлиться ребенком, который в таком малом возрасте рано встает на пробежку, и к тому же очень вежливо заходит к вам, чтобы помочь выбросить мусор и собрать вещи. Добрый, позитивный, оптимистичный, вежливый, отзывчивый, умный и спортивный – вот впечатления, которые Джерри на протяжении многих лет выстраивал с окружающими его соседями. Он также стал источником головной боли для многих детей по соседству, даже во всем здании. Через 40 минут вспотевший Джерри вернулся домой. 10 километров по утрам – вот его минимум каждый день. Хотя это занимало больше времени, потому что он еще не вырос, а его ноги были недостаточно длинными, он часто зарабатывал по пути красную звезду. В остальном, с его нынешним уровнем физической подготовки, он мог пробежать 10 километров почти за 30 минут. Бросив всю свою сменную одежду в стиральную машину и включив кнопку автоматической стирки, Джерри приступил к утренней рутине. Почистить зубы и принять душ. Через 10 минут он переоделся в свою одежду, повязал шарф и вошел на кухню. Глава 21. Лапша в прозрачном бульоне. Лапша в прозрачном бульоне. Будучи ребенком из сельской местности, Джерри рано освоил различные домашние и сельскохозяйственные работы. Окончив университет и оставшись работать в городе, Он большую часть времени готовил и ел сам. Так происходило не потому, что он считал еду вне дома менее полезной или гигиеничной, деревенского ребенка это не волнует, а потому, что он сократил расходы в половину, готовя сам. С ростом цен в городе, если вы едите вне дома целый день, это стоит не менее $30 в день за 3 приема пищи, и это еще средняя еда. Если хотите немного больше мяса и соусов, то от 40. Примечание. В английском варианте совсем другие цены, 5 баксов в день, но в оригинале вот так. А если вы сами покупаете продукты, особенно на рынке, где торгуетесь, то можете питаться 2 дня на $30, и еда все равно будет отличной. Дети бедняков рано становятся ответственными. Эта поговорка изначально предназначалась для того, чтобы похвалить детей из бедных семей за то, что они более разумные и устойчивы, чем дети богачей. Но в действительности это не похвала, ведь ребенок слишком послушен и устойчив, чаще всего только из-за жестокости жизни. Он вынужден быть послушным и понятливым. Какой ребенок не хочет, чтобы его любили и баловали? Жизнь бедного человека и так очень тяжела. Школа, работа, брак, быт, здоровье, когда он состарится. Единственное и неповторимое это детство, пока нет этого давления, но нужно рано научиться быть главным. Это очень реалистичная картина прошлой жизни Джерри. Поэтому, хотя он и не великий повар, но хорошо готовит. Будучи человеком со взрослой душой, он не хотел, чтобы его воспитывал и опекал Хас, и брал на себя то, что мог. Например, готовка, работа по дому и забота об Айше. Конечно, отчасти это связано и с тем, что Хас – типичный мужик. Если Джерри не убирался в доме, то не проходило и пары дней, как появлялся беспорядок из-за Хаса и Айши, а он сам был немного помешан на чистоте. Что касается готовки, то, черт возьми, стряпня Хаса была из такой, которую выбрасывают, и даже бродячие кошки не удосуживаются ее съесть. Можете себе представить, что они ели в те дни, когда Джерри еще не умел готовить. Айша любит лапшу, так что утром приготовим прозрачный бульон с лапшой. Джерри не слишком привык есть западные блюда, поэтому, кроме школьных дней, когда он завтракал, чтобы сэкономить время, чаще всего он готовил китайские завтраки, например, по выходным или во время летних каникул, как сейчас. Что касается того, будут ли Хаас и Айша чувствовать себя некомфортно, то с этим все нормально. Хотя некоторые китайские блюда им не очень нравились, блюд так много, что всегда находилось что-то на их вкус. Например, его лапша в прозрачном бульоне, курица кунг-пао, вареная рыба, свинина в горшочках и измельченная свинина с рыбными специями. Хаасу стало интересно, почему Джерри готовит так много китайских блюд. И Джерри спокойно положил перед Хаасом книгу китайских блюд, которую он давно купил в Чайна-тауне. «Джерри, ты снова рано встал. Сейчас же летние каникулы, так что ты можешь поспать подольше, а папа может взять завтрак на вынос». Пока он доставал из холодильника необходимые ингредиенты, Хаас сонными глазами начал вставать и приводить себя в порядок. Как у шерифа, у Хааса не было зимних или летних каникул. Ему, как обычно, нужно было идти на работу, чтобы справиться с последствиями вчерашнего ограбления банка. «Все нормально, я уже привык, можешь пойти и поднять Айшу, когда закончишь. Сегодня на завтрак лапша, нехорошо будет, если она опоздает». «Лапша? О, это здорово, я люблю лапшу». Хаас привел себя в порядок, прежде чем отправиться в комнату Айши. Айша – маленький ребенок, поэтому поднять ее поесть – задача не из легких, и Хаасу, вероятно, придется приложить немало усилий. «Одевайся и вставай кушать, Айша. Бог смерти, Хаас, даже не думай забрать меня, ледяную королеву, из замка, получи. Лед, замораживающий пустоту. Ай». Джерри покачал головой и усмехнулся, услышав звук борьбы отца и дочери, доносящийся из комнаты. «Нагреть сковороду, растопить масло и добавить еще 3 яйца, потом перевернуть и жарить, пока яйца не поджарятся с обеих сторон. Добавим получившиеся в предварительно вскипяченную горячую воду, подгорелые яйца соприкоснутся с горячей водой и создадут кремообразную, прозрачную и вкусную основу супа. Когда вода снова закипит, достаньте яйца и разделите их на 3 порции, добавьте лапшу и несколько маленьких кусочков предварительно очищенной бок чой. Примечание. Сорт капусты. У бок чоя не бывает кочанов. Вместо этого у него вокруг центральной почки формируются гладкие, Темно-зеленые листья на толстых стеблях. Бок чой популярен в Южном Китае и в странах Юго-Восточной Азии. В последнее время его активно выращивают и продают в Европе и Северной Америке. Пока лапша варится, достаньте три миски и добавьте в них легкий соевый соус, выдержанный уксус, соль, измельченный зеленый лук и, самое главное, свиное сало. Отварите лапшу во второй раз в воде, налейте суп в каждую из трех мисок, затем по очереди добавьте лапшу, яйца и бок чой, и у вас получится миска легкой и освежающей лапши в прозрачном бульоне. В этот момент Хаосу наконец-то удалось поднять Айшу. Да, это буквально поднять ее за воротник одежды и проследил, чтобы она почистила зубы и умылась. Моя любимая лапша. Айша завизжала от восторга, когда увидела завтрак. Ешь быстро, не давая ей остыть. Джерри потрепал взъерошенные волосы Айши. Серьезно, Джерри, если ты в будущем откроешь китайский ресторан, бизнес будет отличным. Эта лапша намного лучше той, что я ем в Чайна-тауне. Восхищался Хас, орудуя вилкой. Я не собираюсь проводить все свое время на кухне, так что забудьте об этом. Только время от времени, готовка для Джерри, это просто навык выживания, а не хобби. Так ты уже думал о том, чем собираешься заниматься в будущем? Ученый, полицейский, адвокат или предприниматель, сказал Хаас и сделал большой глоток бульона. Хаас никогда не видел такого хорошего ребенка, как Джерри. Поэтому он считал, что ни одна из этих профессий не должна стать проблемой, если Джерри захочет ее освоить. Джерри замер от его слов. Ученый, полицейский, юрист, предприниматель, с опытом из предыдущей жизни, способностью к обучению от бонуса красных звезд и способностью к магии, все эти карьеры, к которым он так стремился в предыдущей жизни, казались легко достижимыми в этой. В прошлой жизни он стремился к этим профессиям не потому, что они ему нравились, а из-за зарплаты и льгот, которые недоступны обычному работнику без связи и социальных навыков. Но в этой жизни ему, похоже, не нужно было беспокоиться о деньгах, так каким же человеком он хотел стать и какой работой хотел заниматься в будущем. Я еще не думал об этом, давайте поговорим позже, когда я стану старше. Положив палочки для еды, Джерри улыбнулся и сказал свой ответ. Действительно, он еще не думал об этом. Не было ничего конкретного, чем бы он хотел заниматься, по крайней мере, пока он просто хотел быть сильным и в будущем защитить своих близких, Хаса и Айшу, от всех бед. Глава 22. Подарок Железного Человека. Подарок Железного Человека. С необычным выражением лица Хаас после завтрака переоделся в полицейскую форму и жестом подозвал Джерри к себе. В чем дело, папа? Айша снова повредила твою коллекцию световых мечей? Джерри посмотрел на Хааса с удивлением, в отличие от обычного серьезного выражения. А, дело не в этом. Хаас кашлянул, прежде чем вернуть самообладание и сказать. С самого раннего детства, Джерри, ты показал себя невероятно внимательным, добрым и храбрым. Отец очень гордится тобой. Но ты еще ребенок, понимаешь? Папа надеется, что ты сможешь защитить себя в первую очередь, если столкнешься с теми же обстоятельствами, что и вчера. У папы только один сын, и если с тобой случится что-то плохое. Вчера Хаас чуть не схватился за сердце, когда узнал в полицейском участке, что школьный автобус Джерри и Айши был захвачен преступниками. Позже, когда он нашел автобус и узнал от мисс Бейли, что Джерри занял место остальных заложников, у него внутри все смешалось. Как офицер полиции, Хаас, конечно, очень поощрял и одобрял действия Джерри. Но как отец, как он мог хотеть, чтобы его собственный ребенок совершил такой опасный для жизни поступок? Хотя Джерри не был его родным сыном, он относился к нему как к родному на протяжении стольких лет. Так что, в конце концов, позиция отца победила позицию полицейского, и он торжественно объяснил Джерри, что в следующий раз, столкнувшись с подобной ситуацией, будучи ребенком, первое, что он должен сделать, это защитить себя. Да, папа, вообще-то, я тоже испугался. В следующий раз я так делать не буду, поскольку Джерри на самом деле не ребенок. Он понимал переживания Хаоса и согласно кивнул, не возражая. Однако в следующий раз, когда он столкнется с подобной ситуацией, Джерри, обычный ребенок, конечно же, не будет действовать, а вот таинственный мальчик-волшебник, да. Хорошо, тогда вы с Айшей играйте дома, а я ухожу на работу, звоните, если что-то понадобится. Хаос почувствовал некоторое облегчение, увидев, что на лице Джерри не появилось ни сопротивления, не упрямство. В конце концов, поведение Джерри было очень достойным, и любой бы похвалил его. Но как его отец, он боялся, что Джерри не поймет его слов и у него разовьется какой-нибудь нехороший бунтарский характер. Но результат, судя по всему, был очень хорошим. Джерри был таким же понимающим и зрелым, как всегда, и таким же необычайно взрослым, и легко понял его боль. «Айша, папа собирается на работу, ты не поцелуешь папу?» После разговора с Джерри до работы оставалось совсем немного, и Хас, наконец, позвал Айшу, которая смотрела мультфильмы в гостиной. Айша не разочаровала Хаса, соскочила с дивана, со смешком подбежала к нему и поцеловала в щечку. «Папа, давай сыграем в игру, пока ты не ушел на работу». «В игру? В какую игру?» Хас на мгновение застыл. «Посмотрим, кто легче. Я отпущу тебя на работу, если ты одержишь победу», — с невинными глазами спросила Айша у Хаса. «Ладно, это слишком просто». Хас сжал кулак, а затем очень-очень легонько толкнул маленькую Айшу в живот. «Теперь моя очередь». Айша задумалась, затем сжала свой маленький кулачок и приложила всю свою силу с громким криком. «Наказание ледяной королевы», а затем с размаху ударила в живот, повалив скрючившегося Хаса на землю. «Ну вот, папочка, ты победил, иди работай». После удара Айша, не оглядываясь, убежала смотреть мультики, оставив позади ошарашенного Хаса. Динь-динь. В этот момент неожиданно раздался звонок в дверь. Хас открыл ее, и курьер, держа в руках длинную большую бумажную коробку, вежливо спросил: «Извините, мистер Джерри Кармен дома? Дома? Чем он может вам помочь?» У Хаса на лице появилось недоумение. «Вот его доставка, попросите его выйти и расписаться». Курьер поставил бумажную коробку на пол. «Доставка? Я не совершал никаких покупок через интернет». У Джерри, пришедшего на голоса, было такое же озадаченное выражение лица. Он был 11-летним ребенком, который обычно либо занимался спортом, либо искал возможности заработать красные звездочки. Он даже не часто заходил в интернет. Так когда он мог купить что-то, да еще и настолько большое? Курьер взглянул на квитанцию о доставке. «Это посылка для вас от дамы по имени Вирджиния Пипперпотс». Джерри расписался за доставку, вспоминая те немногие факты о фильмах Марвел, которые были у него в голове. «Это подружка Железного Человека? Вау, боже, это действительно боевой костюм Железного Человека, он такой классный. Джерри, я не могу поверить, что кто-то прислал тебе боевой костюм, такие вещи сейчас в мире не купишь». Пока Джерри силился что-нибудь вспомнить, Хас открыл картонную коробку и достал модель костюма Железного Человека, которая по масштабу была равна Джерри. Мужчина выглядел очень взволнованным. «Папа, это та самая модель, которую Железный Человек обещал мне, когда спас меня вчера. Я думал, это шутка, не ожидал, что он действительно подарит ее. Но опять же, разве больше всего ты любишь не световые мечи из Звездных войн? Звездные войны – это всего лишь фильм, но стальная броня – настоящая, и мне так нравится боевая броня Тони Старка, которая стреляет энергетическими лучами». Джерри фыркнул и потерял дар речи. Он никогда не думал, что его папа, Хас, до сих пор фанатеет от Железного Человека. Когда кто-то впервые сказал, что недалекое поведение старшеклассника средней школы передается по наследству, Джерри не поверил. Только когда он встретил Хаса и Айшу, он понял, что это действительно может быть правдой. «Папа, если тебе он нравится, можешь взять». Джерри на самом деле не интересовался подобными механическими штуками и попросил у Железного Человека модель только для того, чтобы дополнить свою личность, чтобы тот не заподозрил его. Кроме того, костюм, который дал ему Железный Человек, был просто моделью, в нем никак не может быть ничего, что можно использовать в качестве оружия. «Джерри, папа любит тебя». Услышав эти слова, Хас чуть не подпрыгнул от радости и наклонился, чтобы подарить Джерри крепкий отцовский поцелуй. «Папа, уже 8:40, у тебя есть 20 минут, чтобы добраться до полицейского участка, иначе ты опоздаешь». Джерри поднял руку и точно остановил отцовский поцелуй. «Боже, как летит время, Джерри, помоги мне убрать эту модель, чтобы Айша не сломала ее». Хас взглянул на время, торопливо передал стальную модель Джерри и в спешке удалился. «Мужчины всегда остаются мальчишками», — покачал головой Джерри. 36-летний, проницательный и влиятельный шериф полицейского участка действительно увлекался подобными вещами, и это было не так уж и плохо. В конце концов, даже он сам не был бы таким спокойным, как сейчас, если бы кто-то вручил ему нунчаки, похожие на те, которыми пользовался Брюс Ли. Глава 23. Возвращение в мир чародейства и волшебства. Возвращение в мир волшебства. Закрыв дверь, Джерри поднял очень тяжелую модель доспехов Железного Человека и уже собирался отнести ее в комнату Хаоса, когда поднял голову и увидел, что Айша стоит на диване и смотрит на модель в его руках с наглой ухмылкой. «Не лезь к нему, а то папа рассердится», — беспомощно предупредил Джерри. Айша жалобно заворчала. «Мне плевать на эту сломанную железяку, она не такая мощная, как моя хрустальная волшебная палочка». И с этими словами она подняла руку с деревянной палочкой, инкрустированную огромной стеклянной бусиной. Мать Айши умерла молодой, а Хаос часто уезжал по делам полиции, поэтому воспитывалась она Джерри. Поэтому ему достаточно было сделать предупреждение, и Айша слушалась, даже если ей этого не хотелось. «Кстати, Джерри, когда мы вчера были в школе, Энни и Сьюзен сказали, что придут сегодня поиграть». «Энни и Сьюзен – две малышки, которые любят поесть за чужой счет». Джерри фыркнул и прикрыл лоб. «Можно считать, что одноклассницы. Айша, Энни и Сьюзен выросли вместе. Отцы двух дочерей живут в одном районе и являются коллегами Хаоса в одном полицейском участке. Три семьи хорошо ладят друг с другом». Когда умерла мать Айши, Джерри было 2 года, а Айше – 1, и благодаря тому, что матери Энни и Сьюзен по очереди помогали присматривать за ними, они не сильно страдали. «Просто посмотри телевизор, а я пока немного отдохну». Он потерял много сна прошлой ночью, работая над получением красных звезд, а сегодня утром снова рано встал. Теперь он хотел немного отдохнуть перед прибытием этих двух девчонок. Ему будет трудно заснуть, когда три девочки соберутся вместе. «Бог ледяных демонов, дремлющий в далеком крайнем холоде, приди, повинуясь зову ледяной королевы Айши. О, черная вьюга, замораживающая даже пламя, преврати все сущее в белый снег, ледяная волна, пылающий огонь адских глубин. Я призываю тебя во имя Энни, королевы пламени. Огонь мира, сожги моих противников и очисти мир от зла. Огонь очищения, а всемогущий дух ветра, величие твое как твой лук и слава как стрела, неси волю королевы ветров Сьюзен и пронзи пустоту далекого неба. Ураганная стрела». Более 2 часов спустя Джерри был разбужен детскими голосами за дверью своей комнаты, и он понял, что это пришли две малышки, Энни и Сьюзен. Конечно, как только он открыл дверь, три маленькие светловолосые девочки стояли на диване со своими палочками и творили друг с другом удивительную магию. «Привет, брат Джерри». Энни и Сьюзен радостно помахали Джерри своими палочками, когда увидели его появление в гостиной. «Не отвлекайся, иначе ты не сможешь поддерживать свою магию и проиграешь Айше», — серьезным голосом ответил Джерри. Энни и Сьюзен с серьезным лицом кивнули на это и поспешно снова подняли свои палочки, чтобы обрушить магию на Айшу. Джерри улыбнулся, как отец, и пошел на кухню, чтобы приготовить ингредиенты для обеда. Три маленькие девочки ели очень немного, но сам он ел больше, потому что каждый день занимался физическими упражнениями. Достаточно было тарелки яичницы с помидорами и немного кисло-сладкой свинины. После обеда три маленькие девочки стали вместе смотреть мультфильмы, а потом вздремнули, а Джерри, немного переварив пищу, посетил соседний парк в районе, расположенном ниже. Во время каникул, если ему нечем было заняться, он проводил время тут, тренируясь в базовых приемах бокса, ударах ногами, локтями, коленями, падениях и захватах. Иногда драться не так уж сложно, и отработка этих основ в сочетании с хорошим контролем силы, скорости и рефлексами действительно позволяла справиться с большинством ситуаций. Вечером, посмотрев немного телевизор с Айшей и Хаосом, Джерри вернулся в свою комнату, чтобы начать выполнять ряд силовых упражнений, таких как отжимания, приседания и подъемы гантелей. Поздно вечером его снова разбудил заранее заведенный будильник, и, надев полученный вчера костюм волшебника, он тихо вышел из дома и отправился зарабатывать красные звезды. И вот, месяц пролетел как один миг. Рано утром, после того как Хаос ушел на работу, Джерри воспользовался редкой возможностью не досыпать, а посмотреть с Айшей мультики в гостиной. Его глаза были прикованы к телевизору, но все его внимание отдавалось странной панели перед ним. После более чем месяца упорной работы количество его маленьких красных звездочек достигло 6000, и в этот момент на панели снова загорелся знак входа в малый мир. Это означало, что он наконец-то может отправиться в мир Гарри Поттера, чтобы снова учиться магии. После этого месяца, ходя по ночам, чтобы заработать красные звезды. У Джерри было много особых впечатлений, и именно они побудили его как можно скорее отправиться в Малый мир, чтобы научиться еще большему количеству магии. Во-первых, выходить на улицу, красться поздно ночью, избегая камер и охранников, это все равно, что быть вором. А однажды он даже столкнулся с Хасом, который не спал ночью. Во-вторых, это невероятно неудобно, потому что у него нет собственного средства передвижения. Поклонники искали его для фотографий и автографов, особенно теперь, когда он имеет некоторую известность в районе. Наиболее заметной была репортер по имени Люси, которая, похоже, хорошо знала общую сферу деятельности Джерри и каждый день с камерой бегала по району, заглядывая в нужные места, из-за чего ему было очень неудобно зарабатывать красные звезды. Самое обидное, что его добрые дела не принимались полицией, и иногда, когда он медлил, его преследовали на машине. Однажды он даже столкнулся с Хасом, который был на ночном дежурстве, и даже использовал супергеройскую форму, чтобы Хас его не узнал. Благодаря все более совершенной магии и увеличению силы заклинаний, он теперь почти каждый раз легко усмирял бандитов. Не было необходимости включать супергеройскую форму, которая имела побочные эффекты. В общем, ему придется отправиться в школу чародейства и волшебства Хогвартса и выучить еще много полезных магических заклинаний, чтобы более эффективно зарабатывать красные звезды, и найти способ прихватить с собой летающую метлу при следующем возвращении. 6000 красных звезд ему хватит на 2 месяца обучения в Хогвартсе. Но если он будет слишком часто включать функцию освежения, то, скорее всего, не протянет и 2, поэтому ему придется найти способ заработать несколько красных звезд в Малом мире, чтобы пополнить запасы, войти в мир Гарри Поттера. Сидя на диване, Джерри не стал медлить и мыслью нажал на кнопку входа на панели. Весь мир снова погрузился в неподвижную тишину. Глава 24. Платформа 9. Платформа 9. Темнота отступила, и сознание вернулось в его тело. Открыв глаза, Джерри обнаружил, что находится уже не в своем доме в Квинсе, в Нью-Йорке, а в приюте Эдварда в Лондоне. Глубоко вздохнув, он поднял большой чемодан, который был собран перед отъездом, поставил его на тележку и снова взял живоглота на руки, начав толкать тележку к входной двери приюта. Из-за указаний профессора МакГонагаллу перед отъездом месяц назад, нынешний директор приюта уже ждал его там в своей машине. Не каждый обычный человек мог спокойно общаться с таким загадочным существом, как волшебник. Многие обычные люди того времени, особенно старшего поколения, вероятно, испытают страх и трепет, когда узнают, что в этом мире существуют ведьмы и колдуны. Так было и с директором сиротского приюта Эдварда. Поэтому по дороге на лондонский вокзал Кингс-Кросс директор почти все время был молчалив и осторожен, и Джерри не утруждал себя разговорами с ним, потому что не чувствовал в этом необходимости. Городок Уинтон был далеко от лондонского вокзала Кингс-Кросс, и автобус ехал более 2 часов, пока ближе к 10 часам не подъехал ко входу в Кингс-Кросс. Высадив Джерри и его чемодан, директор сказал вежливое счастливого пути и поспешил уехать. «Не думаю, что директор выберет Кингс-Кросс, когда будет путешествовать на поезде. Тот факт, что где-то там есть специальная платформа для волшебников, просто ужасает. Время отправления, указанное на билете, 11 часов, а было только чуть позже 10. Времени вполне достаточно. Джерри привык все делать заранее и приходить загодя, и лучше сесть в поезд на некоторое время раньше, чем задержаться, если вдруг случится что-то непредвиденное, в результате чего он опоздает. С билетом, который ему дала профессор МакГонагалл, он без проблем вошел на станцию и, следуя указателям, нашел колонну между 9-й и 10-й платформами. Это легендарная платформа 9 3/4. Стоя перед переходом и наблюдая, как все люди поблизости подсознательно обходят это место стороной, когда проходит мимо, Джерри понял, что пришел куда надо. Толкнув свою тележку, он не бросился в барьер с разбегу, как в кино, а, любопытным взглядом рассматривая его, медленно пошел к стене. Почему он должен бежать в него? Разве он не ударится, если что-то пойдет не так, как будто нельзя попасть внутрь, идя медленно? И, кстати, проходя через стену, испытываешь особые ощущения. Тележка соприкоснулась со стеной, как будто коснулась воздуха, и погрузилась внутрь совершенно беспрепятственно. Это разновидность пространственной магии или просто магия иллюзий? В сердце Джерри зародилось сомнение после того, как он провел тележку через стену с живоглотом на буксире. Если это пространственная магия, он не испытывал того же сжатия пространства, что и во время телепортации с профессором МакГонагалл, а если просто иллюзорная магия, было не очень-то похоже. Покачав головой, он решил, что только-только столкнулся с магией, и выяснение столь глубокого вопроса явно не в его силах. Пройдя сквозь стену, перед ним возникла пятиметровая кованая арка с надписью «Платформа 9¾». Продолжая толкать тележку вперед, он видел, как перед ним медленно разворачивается волшебная платформа. Первое, что бросилось ему в глаза, был поразительный бордовый паровоз с большой надписью на табло «Хогвартс Экспресс, 11:00». Пространство рядом с паровозом было заполнено волшебниками в мантиях и магическими питомцами всех видов. Пробираясь сквозь толпы, слыша звуки прощания и наставлений, Джерри вскоре нашел вход. Джерри быстро нашел пустой вагон, как он и предполагал ранее, было довольно много свободных мест. Открыв пустое купе и приведя себя в порядок, он включил функцию освежения, достал книгу «Магические зелья и эликсиры» и принялся за чтение. Чтобы справиться с чрезвычайно опасной ситуацией, связанной с четырьмя вооруженными грабителями, Джерри провел предыдущий месяц, изучая магическую теорию и заклинания. Теперь опасность миновала, поэтому ему нужно подготовиться до начала занятий по другим учебникам. В волшебном мире Гарри Поттера, помимо всех странных заклинаний, самым полезным он считал зельеварение. Ведь с помощью него, можно даже замаскироваться под другого человека. Сыворотка правды, заставляющая человека говорить правду, или амортенция, любовное зелье, вызывающая сильную одержимость или влюбленность, а также Феликс Фелицис, жидкая удача, с ним любое дело будет успешным. Все это, безусловно, очень пригодится, если позже перенести в мир комиксов. Даже в зельях Джерри по-прежнему был на высоте, но стоимость эффективных зелий также непомерно высока. Если изучить зельеварение и стать мастером в нем, то в будущем он не будет испытывать недостатка в деньгах в любом уголке мира. Если посмотреть на бедного Люпина и богатого Снегга, то можно увидеть, насколько важно изучать зелья. Ведь с точки зрения силы, Люпин ненамного уступает профессору зельеварения. Что касается происхождения, отец Люпина был чиновником, работавшим в Министерстве магии, а отец Снегга – маглом, алкоголиком, со склонностью к домашнему насилию. Со временем число волшебников в поезде стремительно росло. После получаса чтения волшебных зелий и снадобий Джерри выключил функцию освежения, отложил волшебную книгу и откинулся на сиденье, чтобы дать отдохнуть глазам. Освежение оказывало значительную нагрузку на его мозг, поэтому, чтобы избежать случайного погружения в глубокий сон, он обычно включал его на полчаса, затем делал перерыв на 1-2 часа, а затем снова включал, когда полностью восстанавливался. Не самый эффективный метод, но самый безопасный. Самый эффективный – включить на полчаса, поспать глубоким сном полчаса, затем снова включить его, затем поспать, и так далее в непрерывном цикле. Но, во-первых, в глубоком сне он будет совершенно беззащитен. Во-вторых, красных звезд не хватит. Одна красная звезда в минуту, 12 часов в день – это 720 красных звезд. Всего у него их было 6000, а в мире Гарри Поттера ему придется тратить в день на сотню больше. Если не экономить, не пройдет и нескольких дней, прежде чем ему придется вернуться. Даже при включенном освежении, очень неэффективно полагаться на одно самообучение за закрытыми дверями. Поэтому его план состоял в том, чтобы использовать красные звезды, рассчитывая количество дней, которые он остается в этом мире, и включать функцию только тогда, когда это крайне важно для обучения. Потому что каждый раз, когда он покидал этот мир, наступал период перезарядки в месяц. Он мог усвоить как можно больше магических знаний в маленьком мире и запомнить их, а после, найдя способ заработать красные звезды, использовать освежение для обобщения и осмысления. Примечание. Платформа 9, Англ. Платформ Нини Анд Хри и Куартерс. Заколдованная платформа на лондонском вокзале Кингс Кросс. Для того, чтобы пройти на платформу 9, необходимо пройти сквозь барьер, разделяющий платформы 9 и 10. В фильмах, снятых по мотивам книг о Гарри Поттере, герой проходит не сквозь барьер, а сквозь колонну, поддерживающую крышу над платформами. Это и зрелищней, и понятней. Каждый год 1 сентября с платформы 9 отходит Хогвартс-экспресс, едущий до станции Хагсмит. Также этот поезд отвозит учеников на рождественские и пасхальные каникулы, затем доставляет их обратно в Хогвартс и возвращает в Лондон после окончания учебного года. Как используется платформа 9 вне этого времени, неизвестно. Информация с Поттермори. При выборе номера платформы, скрытой от магловских глаз, которая позволит молодым волшебникам и волшебницам отправиться в Хогвартс, я думал о том, что он должен быть между обычными магловскими номерами платформ. Соответственно, получалось дробное число. Исходя из этого, появился интересный вопрос, а сколько вообще подобных дробных платформ может быть на всем вокзале Кингс Кросс? Я решила, что несколько. Несмотря на то, что о них не упоминается в книгах, мне нравится думать, что существуют поезда, которые путешествуют от одного населенного пункта, где живут только волшебники, к другому, и так по всей Европе, например, платформа 7,5. Также другие платформы могут открываться, по мере необходимости, например, ради крупных событий, таких, как концерт Селестины Уэрлок. Более подробная информация находится в вашем билете. Число 9¾ пришло мне в голову случайно. Оно мне очень понравилось. Эти 3¼ безусловно делают его особенным. Глава 25. Маленький гений. Джерри. Примерно через 10 минут после того, как парень закрыл глаза, чтобы отдохнуть, рядом с ним вдруг раздался несколько удивленный голос. Медленно открыв глаза, он повернул голову, чтобы выглянуть из купе. Маленькая девочка с неухоженными волосами, в простой вязаной жилетке и джинсах, с трудом тащила большой кожаный чемодан. Она со слегка удивленным выражением лица застыла в проходе. «Мисс Грейнджер, мы снова встретились». Джерри поприветствовал Гермиону с улыбкой, затем с блеском в глазах встал и предложил ей пройти вперед. «Здесь есть место, садитесь». «Спасибо». Наблюдая за тем, как Джерри плавно помог ей закинуть большой тяжелый чемодан на полку, Гермиона поспешно его поблагодарила. Как юная волшебница, родившаяся в семье маглов, бросившая родителей и отправившаяся самостоятельно учиться в таинственную школу чародейства и волшебства Хогвартс, Гермиона внешне казалась очень сильной и часто даже использовала слегка снисходительный тон, чтобы скрыть это, но внутри она была не лишена ноток тревоги и страха. В конце концов, ей было всего 11 лет. Через 18 дней ей исполнится 12, но даже так она была еще совсем маленькой девочкой, впервые отправившейся в самостоятельное путешествие. Встреча с единственным волшебником в этом поезде до Хогвартса, которого она знала, внезапно успокоила ее тревожное сердце. Твердый и высокомерный характер Гермионы, а также ее отличные успехи в учебе привели к тому, что у нее было очень мало друзей не только в Хогвартсе, но и в магловской начальной школе. И Джерри сейчас был единственным, кто, по ее мнению, не вызывал отвращения в разговоре и подходил ей в качестве друга. «Вау, какой красивый кот, он твой питомец». Глаза Гермионы мгновенно загорелись любовью, когда она села и увидела храпящего живоглота, расположившегося на сиденье. Взгляд ее как будто говорил: «Это, разве это не кот моей мечты? Красивый, да». Джерри бросил взгляд на непроницаемую морду живоглота, которая выглядела так, будто он ударился о стену и слегка сплющился. Приходилось признать, что живоглот был очень хорошим котом, чрезвычайно заботливым, ему почти никогда не приходилось беспокоить Джерри, он большую часть времени сам находил себе еду и даже иногда приносил Джерри немного. А еще он очень умный, никогда не гадит в его комнате. Но нельзя сказать, что он красивый, Джерри не мог с этим согласиться. Эстетика у людей разная, к примеру, кому-то нравятся бультерьеры, пип-пип, ошибка перевода с китайского, невозможно перевести, данные засекречены, д, чихуахуа, похожие на инопланетный вид, и кошки корнишрекс, точь-в-точь как Бирус. Примечание. Бирус, также именуемый как бог разрушения Бирус, антагонист фильма «Dragon Ball Z. Битва богов». В глазах общественности они считаются довольно некрасивыми домашними животными, но все же есть много людей, которые считают, что они очень круто выглядят. Поэтому у каждой морковки своя ямка, обр, каждому свое место, и с тем, что Гермиона готова чуть ли не съесть мордочку живоглота, ничего не поделаешь. «Держите, разве мисс Грейнджер не купила домашнее животное?» Джерри поднял крепко спящего живоглота и передал его Гермионе. Гермиона поспешно и нежно взяла его и заключила в объятия. Потревоженный живоглот недовольно потряс усами, но когда почувствовал доброту и любовь в сердце Гермионы к себе, снова заснул. Зови меня просто Гермиона. Когда была в книжном магазине, я купила много книг по внеклассной магии в дополнение к необходимым учебникам, так что у меня не осталось денег на питомца. С некоторым сожалением ответила Гермиона, нежно поглаживая живоглота. Ответ типичной Гермионы. Способная стать превосходной ученицей, Гермиона не только обладала талантом, с которым трудно было сравниться обычному волшебнику. В ней также присутствовали трудолюбие и усердие, которыми не обладали большинство учеников ее возраста. «Итак, Гермиона, ты, должно быть, многое узнала о магии наперед», тон Джерри приобрел оттенок похвалы. Гермиона сразу задрала свой маленький подбородок от гордости. «Это точно. Я не только вызубрила все учебники первого курса, но и попробовала несколько заклинаний дома, и все они сработали. А еще я закончила читать историю современной магии, взлет и падение темной магии и важные магические события 20 века. Вау, да ты просто маленький гений». Джерри не смог удержаться от вздоха восхищения и уважения. Его замечание не было сарказмом, это была искренняя похвала от всего сердца. Кроме того, изучить все учебники за месяц – это не подвластная человеку память. Хотя Джерри тоже запомнил учебники по четырем предметам, но только благодаря функции освежения. В его прежней жизни было нелегко рассказывать древние стихи и литературные тексты, которые учил в предыдущем семестре, забыв их за два месяца летних каникул, что уж говорить о том, чтобы выучить программу наперед. Когда Джерри похвалил ее два раза подряд, маленькое личико Гермионы слегка покраснело, хотя внутри она была очень счастлива. В конце концов, постоянно получать комплименты в таком возрасте немного неловко. Из-за прихода Гермионы Джерри больше не продолжал сидеть с закрытыми глазами, вместо этого они с Гермионой просто радостно болтали. Конечно, основное направление разговора касалось различных магических знаний из учебников. Хотя Джерри использовал функцию освежения, он запомнил все книги, такие как «Теория магии» и «Стандартные элементарные заклинания», и выучил все магические заклинания первого курса, и определенно был более искусен в их использовании, чем Гермиона. Однако это не означало, что он полностью овладел всем содержанием учебников. Это как если бы современному человеку вдруг дали в руки книгу, написанную на древнекитайском, хотя он запомнит все содержание, но сможет лишь примерно понять, о чем там говорится. На самом деле он понял только общую идею, и было много деталей, которые он не поймет без подсказки профессионала. И одна и та же книга с одинаковым содержанием может быть по-разному понята разными людьми после ее прочтения. Книгу «Путешествие на Запад» некоторые люди читают как приключенческую историю монаха Сюань Цзэна и четырех его учеников, отправившихся на Запад за буддийскими сутрами, а некоторые люди видят в этом произведении смелость бросить вызов оковам феодальной иерархии. Иные видят за происходящим силу и интригу, расчеты мудреца, для которого небо и земля – шахматная доска, а все сущее – пешки. А еще одни видят человеческие чувства и обычаи мира, где каждое слово – дело богов на небесах, но опыт мирской жизни можно получить отовсюду. Другие же просто видят обезьяну и разных красивых женщин, фей и королей. Учитывая талант Гермионы, которая сама выучила большинство заклинаний и прочитала огромное количество книг всего за месяц до начала занятий, у нее, несомненно, были свои уникальные знания в области магии. Как он мог не получить пользу от обмена идеями с ней? Именно по этой причине Джерри предложил Гермионе подсесть в свое купе. Глава 26. Джерри, Гермиона и Невилл. Джерри, Гермиона и Невилл. Во время беседы Гермиона также постепенно выяснила, что Джерри удивительно похож на нее саму, хотя и не так хорошо запоминает учебник, но имеет много собственных догадок о теории магии и знаний различных магических заклинаний. Она сразу же заинтересовалась, и в то же время стала больше узнавать Джерри. Как говорится, можно не сойтись во мнениях, но при встрече близких людей и тысячи бокалов мало. О неутомимости общения близких людей, чем больше Джерри и Гермиона болтали, тем больше увлекались. Они даже не заметили, что Хогвартс-экспресс отъезжает от станции. Привет, ребята, тут все занято, везде полно народу. В этот момент внезапно раздался немного заикающийся голос, прервавший обмен знаниями Джерри и Гермионы. В дверях купе круглолицый, немного пухлый маленький волшебник, держа в левой руке жабу, а в правой таща чемодан, то и дело поглядывал на пустое место рядом с Джерри и Гермионой. Тут никого, пожалуйста, садись», — улыбнулся в ответ Джерри. Мальчик тут же с радостью задвинул чемодан в угол купе и сел, держа жабу на руках. «Меня зовут Невиллу Долгопупс. Я первогодка, можете звать меня Невиллу». «Джерри Кармен, Гермиона Гринджер». Джерри и Гермиона переглянулись, они видели, что мальчик напротив них немного нервничает, поэтому улыбнулись и одновременно представились. Возможно, почувствовав доброжелательность в тоне Джерри и Гермионы, мальчик постепенно расслабился и присоединяться к их беседе. Однако, поскольку Невилл еще не познакомился с учебниками, они перестали говорить о магии и заговорили о семьях и воспитании. Нервничающий Невилл, заговорив о семье, стал намного менее сдержанным. «Меня воспитывала бабушка, но на протяжении многих лет моя семья относилась ко мне как к маглу, а мой дядя Элджи всегда пытался использовать людей в своих интересах и находил способы заставить меня показать свою магию». Затем Невилл продолжил рассказывать о всех своих ужасных переживаниях, о том, как дядя Элджи бросил его в черное озеро и он чуть не утонул, о том, как его сбросили со здания и он чуть не разбился насмерть. Если послушать восклицания Джерри и Гермионы, то можно понять, что старшие члены семей чистокровных волшебников действительно умеют развлекаться. На самом деле, насколько Джерри знал, родители Невилла, оба мракоборцы, были госпитализированы в больницу Святого Мунга после того, как их до безумия мучили пожиратели смерти заклятием Круциатус во время Первой войны волшебников. Его бабушка наложила на годовалого Невилла заклятие забвения Обливиейт, чтобы заставить его забыть о жестокости пыток его родителей, вероятно, потому что в то время он был слишком мал. Возможно, Невилл был слишком мал, когда было наложено заклятие, что привело к нежелательным последствиям, и он стал невероятно забывчивым. Кстати, разве годовалый ребенок может что-то помнить? Джерри также слышал, что именно Невилл был тем дитя из пророчества профессора Трелани, поскольку оба родителя Невилла были мракоборцами и сражались с Волдемортом по меньшей мере трижды, а родился Невилл в июле. Уже при рождении он смог плотнее завернуться в одеяло с помощью магии. Если бы его разум не был поврежден последствиями заклинания и нетрудности с контролем магии, Невилл мог бы быть не менее одаренным, чем Волдемарт. Однако для Джерри это не имело особого значения, ему было все равно на пророчество. Ему нужно было думать о том, как получить выгоду и укрепить себя благодаря тому, что он знал общее направление развития сюжета. После того, как Невилл закончил, Гермиона тоже начала рассказывать о различных смешных и не очень моментах из своего детства до получения письма и о том, как она изменилась после. В отличие от Невилла, который происходил из семьи чистокровных волшебников, Гермиона жила в пригороде Лондона, где ее родители были дантистами, парой обычных маглов, не знавших никакой магии. Возможно, именно потому, что она родилась не в семье волшебников, Гермиона так стремилась проявить себя. Но дантисты хорошо зарабатывают, а ее семья – одна из тех счастливых и гармоничных, поэтому у нее было очень счастливое детство. Джерри на мгновение застыл, а затем сразу же ответил. «Я сирота, меня бросили в детстве в приюте, и я не знаю, были ли мои родители волшебниками или маглами, и не знал о магии, пока не получил письмо о приеме в Хогвартс. Сирота». Невилл и Гермиона смотрели на Джерри с выражением сочувствия. Невилл, хотя оба его родителя лежали в больнице, по крайней мере, имел любящую бабушку, дядюшек и тетушек, и на самом деле не сильно страдал в детстве. Хотя Гермиона родилась в семье маглов, она единственный ребенок в семье и с детства была ее жемчужинкой, так что ее детство точно нельзя назвать несчастным. Жизнь Джерри, с другой стороны, на самом деле более прискорбная. Не ожидала, что у Джерри будет такая несчастная жизнь, но он все же встречает жизнь с улыбкой, такой позитивной и оптимистичной. Он действительно смелый и сильный. Гермиона смотрела на Джерри, а тот рассказывал о своей жизни, не с грустным или недовольным выражением лица. Он демонстрировал открытость и улыбку, отчего сердце проникалось не только симпатией, но и восхищением. «Дорогие мои, не хотите ли купить что-нибудь?» В этот момент из прохода раздался громкий щелкающий звук, а затем дверь в их купе толкнули, и они увидели улыбающуюся женщину с ямочками и тележкой. Оказалось, что пока они вели оживленную беседу, не успели оглянуться, как наступил полдень. Глядя на тележку, полную разнообразных вкусностей, все трое почувствовали урчание в животах. «Я хочу шоколадных лягушек». Невилл встал первым и побежал к тележке. Гермиона и Джерри встали одновременно и последовали его примеру, начав смотреть ассортимент. В конце концов, Невилл вернулся на свое место с кучей шоколадных лягушек, Гермиона просто взяла тортик в форме горшочка, а Джерри попросил 3 куска тыквенного пирога и коробку конфет Берти Ботс. Стипендия, выдаваемая Джерри в Хогвартсе, составляла 100 золотых галлеонов в год, и после покупки всего необходимого оставалось 4-5 золотых галлеонов, которых хватало на ежедневные расходы. Разумеется, питание и проживание в Хогвартсе было бесплатным, а эти маленькие вкусняшки стоили не слишком дорого. 3 тыквенных пирога и коробка Берти Ботс обошлись Джерри всего в 1 серебряный сикль и 15 медных кнатов. 3 куска пирога были предназначены для него самого, поскольку он предпочитал тыквенный пирог как основное блюдо, чем разные другие закуски и сладости. Что касается коробки конфетных бобов, то он приберег ее для своей сестры Айши, когда вернется. Популярный продукт компании World Yellow Beyond Company, как полагают, предлагает более 7 сотен различных вкусов. Вкусы варьируются от обычных шоколадных, клубничных, сахарных и мармеладных до особых, шпината, свиной печени и требухи, а также вкусов рвоты, ушной серы и соплей. Уверен, сестра будет в восторге от этой удивительной вкусняшки. Глава 27. План Джерри. План Джерри. Хруст. Невилл потянулся вниз и придавил шоколадную лягушку, которая выпрыгнула из коробки на стол, а затем откусил ей голову за один укус, прожевал и проглотил. Так жестоко, жаба по имени Тревор, которая лежала рядом с Невиллом, смотрела, как тот ест шоколадную лягушку, тихо поморщилась, повернулась и тихо спрыгнула со своего места, исчезнув в нескольких прыжков. «Невилл, похоже, тебе нравятся шоколадные лягушки», сказала Гермиона с некоторым любопытством, откусив небольшой кусочек от торта, который она держала в руке, и наблюдая, как Невилл съел 6 шоколадных лягушек подряд. Не особенно, но к ним прилагаются фотографии знаменитых волшебников, которые я собираю. «Ой, что же мне делать, я забыл, сколько фотографий собрал, а каких не хватает». Невилл достал одну из фотографий и положил ее перед ними, только наполовину закончив свое объяснение, загрустив. Конечно, это сочетание шоколада и коллекционирования очень хорошо действовало на людей всех возрастов, независимо от того, из какой они страны, даже на волшебников. Джерри вспомнил, как в своей прошлой жизни, ему, еще ребенку, дали совсем немного карманных денег, и он пошел покупать лапшу быстрого приготовления «Маленький енот». И не потому, что она ему так нравилась, а потому что он хотел собрать 108 карточек речных заводей, хотя он так и не собрал их все до конца. Примечание. Речные заводи. Китайский роман 14 века, автор, Шинэнь, один из классических романов Уся, в нем есть 108 героев-разбойников, я это пишу по памяти, сам в шоке, прошло много времени, но был у меня перевод, где многие из этих героев призывались, а я пытался понять их имена и историю. Тряхнув головой, чтобы отогнать воспоминания, они с Гермионой вместе посмотрели на фотографию на столе, на ней был изображен старик, очевидно, так как его волосы и борода были полностью белыми. У старика был длинный кривой нос, он носил очки полумесяца и выглядел очень добродушно в своей фиолетовой мантии волшебника. Внизу изображения было написано имя «Альбус Дамблдор». «Это действительно Дамблдор», — ахнула Гермиона, увидев имя. Джерри перевернул карточку, и на обратной стороне появилось описание Дамблдора. «Альбус Дамблдор, нынешний директор школы чародейства и волшебства Хогвартс. Альбус Дамблдор, в настоящее время директор Хогвартса. Многие считают Дамблдора величайшим волшебником современности. Дамблдор особенно известен своей победой над темным волшебником Гриндельвальдом в 1945 году, открытием 12 способов использования крови дракона и его работой над алхимией со своим партнером Николасом Фламелем. Профессор Дамблдор любит камерную музыку и боулинг с 10 кеглями. Примечание. Камерная музыка – музыка, исполняемая небольшим коллективом музыкантов, инструменталистов или вокалистов. При исполнении камерного сочинения каждую партию исполняет, как правило, только один голос, в отличие от оркестровой музыки, где существуют группы голосов, играющих в унисон. Боулинг с 10 кеглями – это соревновательный вид спорта, в котором игрок катит шар для боулинга по деревянной или синтетической дорожке с целью набрать очки, сбив как можно больше кеглей. Разновидностью боулинга с 10 кеглями является боулинг без головы, в котором голова призрака заменяет шар для боулинга. Боюсь, победа над темным волшебником Гриндельвальдом в 1945 году была последним, чего хотел добиться старина Дамблдор. Джерри, посмотревший фильм «Фантастические твари и где они обитают», знал, что Дамблдор и Гриндельвальд были любовниками, которые любили друг друга. Перевернув фотографию снова, он увидел, что портрет Дамблдора на лицевой стороне исчез, предположительно, чтобы посетить другие фотографии. «Невиллу, впредь ешь меньше шоколадных лягушек», — добродушно напомнил Джерри, отводя взгляд и глядя на Невилла, который все еще пытался вспомнить, сколько же картинок он собрал. Почему? Выражение лица Невилла было озадаченным. «Потому что от большого количества шоколада легко растолстеть, и ты можешь никогда не собрать все карточки». Джерри посмотрел на пухлую фигуру Невилла. «Сложно завести подружку, когда ты слишком толстый. Кстати, вы уже решили, на какой факультет попадете?» Увидев фотографию Дамблдора, Гермиона о чем-то задумалась, и ее эмоции внезапно вспыхнули. Однако, прежде чем Джерри и Невилл успели ответить, она тут же снова затараторила, как маленький пулемет. «Хотела бы я попасть на Гриффиндор, говорят, он самый лучший. Я слышала, что Дамблдор сам его окончил, но, думаю, как Тевран тоже неплох. Ну, то, что она сказала, уже решено». Только после того, как Гермиона проболталась о факультетах, Невилл набрался смелости и поднял руку. «Я бы тоже хотел на Гриффиндор, потому что бабушка говорит, что мои мама и папа были гриффиндорцами. А ты, Джерри, на какой хочешь попасть?» Сразу же после ответа Невилла, Гермиона кивнула в знак согласия, а затем обратила свое внимание на Джерри. Джерри немного колебался, прежде чем наконец улыбнулся и сказал в ответ: «Это определенно будет Гриффиндор». После долгих раздумий Джерри постепенно принял решение относительно факультета. Изначально он думал, что лучше всего будет выбрать Когтевран или Пуффендуй, чтобы спокойно изучать магию и не попасть в опасные ситуации. Но потом он задумался, ему не хватало красных звезд, а поскольку он мог заработать их и в маленьком мире, ему показалось хорошим вариантом поступить на факультет, который любит попадать в неприятности. А декан Гриффиндора, профессор МакГонагалл, хоть и серьезная женщина, но довольно добрая и милая, у него сложилось о ней очень хорошее впечатление. Если он правильно воспользуется функцией освежения, его успеваемость точно не будет плохой, и он даже сможет попросить профессора МакГонагалл дать ему небольшие дополнительные уроки. На третьем курсе профессор МакГонагалл даже попросил отдельный маховик времени для Гермионы, чтобы помочь ей в учебе.